под народом и чернью Пушкин подразумевает великосветские столичные круги, столь ему ненавистные. Не стоит, однако, забывать, что его собственная жизнь была тесно связана с ними. Однако не в этом суть дела. Она в верности Пушкина самому себе. Пушкин, я бы сказал, тем более всегда один и тот же, чем решительнее отделяет всякий очередной свой лик от всех предшествующих ликов своих. Так в стихотворении поэту. Он только поэт, не признающий никаких и ничьих прав над собою, кроме права, возложенного на него его дарованием, и тем совершеннее в своем деле, чем бескомпромисснее относится к своему делу. Он постоянен, будучи бесконечно преданным творчеству, а творчество в том и состоит, чтобы всякий раз быть тем же и как бы совсем иным. В «Из Пиндемонти» мы видим Пушкина, отрешившегося от каких бы то ни было обязательств, кроме принятых им самим перед собою, но уже сразу и как поэтом, и как человеком. Рядом с этим обязательством бледнеют и теряют свое значение все остальные. Из того, однако, не следует, что их вообще можно зачеркнуть. Нет, ни в коем случае. Такой вывод оказался бы в решительном противоречии с пушкинской художественной системой. В стихотворении «Из Пиндемонти» Пушкин только провозглашает, в чем состоит первейшее, изначальное назначение поэзии, и этим определяет, каковы ее обязательства перед человеком. А разве в самом деле где-нибудь и когда-нибудь поэзия могла мешать царям друг с другом воевать? Что же касается чуткой цензуры, она вовсе не была безразлична Пушкину, и он достаточно повоевал с нею. А если в данном особом случае махнул на нее рукой, то сделал это для того, чтобы показать, что и воюя с нею, поэт остался поэтом. Кого-то могут смутить такие гордые слова поэта. «Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно?» Но кто посмеет сказать, что, отклоняя зависимость и от народа, и от царя, Пушкин ставит знак равенства между царем и народом? Тут дело в другом. Для него вообще нет такой зависимости, которую признал бы он обязательной. В принципе, он не согласен ни с какой зависимостью, даже если бы она исходила и от него самого. Он пишет по вдохновению, а не по заказу. А вдохновение художника – высшая человечность. Значит, не народ диктует поэту, что тот должен писать, но поэт, когда пишет, руководимый вдохновением, дает людям именно то, в чем они более всего нуждаются, открывая им их же самих. Сказав это, я хочу вернуться к стихотворению «Поэт и толпа». Слово «народ» употребляется в этом стихотворении в буквальном, а не в иносказательном значении. Если поэт не пишет в расчете угодить народу, это вовсе не означает, что для него безразлично отношение к нему народа. Он только против угодничества кому бы то ни было. И тут как раз сходится с народом, потому что народ изначально непримирим к угодничеству. Лишь адресуясь к себе, принимая себя за первого своего читателя, поэт может надеяться на то, что и всем другим людям, дорожащим своим человеческим званием, придется он по душе. Отсюда такой вызов поэзии, приноравливающийся к чьим-либо вкусам и делающий ставку на получение одобрения со стороны тех, кому она окажется полезной. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Это как гром среди ясного неба. Подобного гимна Богу поэзии, я думаю, не знает вся история мировой поэзии. Даже Гоголь, сам состоящий из неожиданностей, был поражен этим неожиданным гимном во славу творчества. и настолько поражен, что, процитировав его, так и не мог высказать даже предположение,